Гатри. На последнем уроке он сидел за своим столом перед партами учеников, слушал их доклады и смотрел в окно. Косые солнечные лучи падали на несколько голых деревьев, росших вдоль улицы. Снаружи, похоже, было холодно и ветрено. Высокая девушка, выступавшая перед классом, уже заканчивала. Что-то про Гамильтона, американского государственного и политического деятеля, одного из отцов-основателей США, на момент дуэли с Берром, лидера партии федералистов. Половину доклада она посвятила его дуэли с Берром. А Аарон Берр-младший, третий вице-президент США, герой войны за независимость США, республиканец. Берр смертельно ранил Гамильтона на дуэли, это ослабило партию федералистов, но также разрушило политическую карьеру самого Берра. Но говорила девушка почти бессвязно. Закончив, она взглянула на Гатри, подошла к его столу и передала доклад. «Спасибо», — поблагодарил он. Она повернулась и села за парту у западного окна, а он сделал пометку о том, что сказать про нее позже, и вновь сверился с журналом, а потом посмотрел на их лица. Ученики выглядели так, будто ждали неизбежного приговора или катастрофы. Те, кто еще не сделал доклад. Выступившие просто скучали с безразличным видом. «Гленда!» — вызвал он. Девушка в среднем ряду сказала. «Мистер Гатри?» «Да». «Я не готова сегодня». «У тебя есть доклад?» «Да, но я не готова». «Выходи. Придется выступить, как получится». «Но я ничего не знаю», — возразила она. «Выходи». Она встала, подошла к доске и принялась быстро читать с листа, даже не оглядываясь на слушателей. Поток бездумной речи, который был бы скучен даже ей самой в момент говорения, не будь она так напугана. О британском государственном и военном деятеле Корнуоллесе, очевидно. О битве при Йорктауне, осада Йорктауна, финальный эпизод в войне за независимость США, завершившийся решительной победой коалиции американских и французских войск над британскими войсками, которыми командовал Чарльз Корнуоллес. Но не продвинулась дальше сдачи. Внезапно она закончила. Перевернула страницу, а на другой стороне ничего не было. Взглянула на Гатри. «Я же сказала, что не готова», — пояснила она. Она стояла лицом к нему, затем подошла, вручила ему доклад и в спешке вернулась на свое место в среднем ряду. Щеки ее пылали. Она села и уставилась на свои ладони, будто могла отыскать в них объяснение или хоть какое-то утешение или поддержку, а затем посмотрела на соседку по парте, крупную шатенку, которая слегка ей кивнула. Но этого явно было мало, потому что в итоге она спрятала руки под юбкой и уселась на них. За столом перед классом Гатри сделал пометку в журнал и сверился со списком учеников. Вызвал следующего. Здоровяк в черных ковбойских сапогах встал и протопал задней парты к доске. Он говорил, запинаясь, и закончил меньше, чем через минуту. «Это все?» — спросил Гатри. «По-твоему, ты все осветил?» «Да». «Это было очень кратко». «Я ничего не смог найти», — сказал мальчик. «Ты не смог найти ничего о Томасе Джефферсоне?» «Нет». «Декларация независимости?» «Нет». «Президентство, его жизнь в Монтичелло?» «Нет». «Где ты смотрел?» «Везде, где только мог придумать». «Похоже, ты думал не слишком долго», — сказал Гатри. «Покажи свой доклад». «У меня только эта страница». «Дай взглянуть». Здоровяк передал ему листок из блокнота, протопал назад и уселся. Гатри наблюдал за ним. Мальчик теперь надулся, смотрел прямо перед собой. Класс был тих, все ученики ждали и следили за учителем. Он отвернулся и взглянул в окно. Верхушки деревьев, росших вдоль тротуара перед школой, все еще были освещены. В косых лучах вечернего солнца деревья отбрасывали тончайшие тени, будто их распылили на асфальт и в пожухлую траву. На протяжении нескольких недель не было дождей, а ночами случались сильные заморозки. Он повернулся к классу и вызвал Викторию Рубидо прочитать доклад. Она вышла к доске в черной юбке и мягком желтом свитере, угольно-черные волосы падали на спину, и он заметил, что они были подстрижены ровно и аккуратно, четкой линией. Она выглядела теперь лучше, более ухоженной. Девушка остановилась перед классом, медленно развернулась и тут же начала тихонько говорить. Он едва мог ее слышать. «Не могла бы ты говорить чуть громче, пожалуйста?» — спросил Гатри. «Сначала?» — спросила она. «Нет, с этого момента». Она принялась снова читать свои записи, громче, но едва-едва. Он рассматривал ее профиль. Девушка жила теперь в доме у Мэгги Джонс. Мэгги сообщила ему об этом. Так было лучше. Она уже выглядела лучше. Возможно, это Мэгги подровняла ей волосы. Затем в классе возник какой-то шум. Внезапно девушка перестала читать, потому что кто-то сказал что-то с задней парты, и теперь все девушки развернулись и смотрели на Рассела Бэкмана. Он сидел в самом углу на задней парте, его рыжие кучерявые волосы зачесаны на лоб. Парень был в майке и красно-белой школьной куртке старшеклассника округа Холт. Девушка не возвращалась к докладу, просто смотрела на их лица, держа перед собой текст. Выглядела она так, будто пребывала в панике. «Что случилось?» — спросил Гатри. Она повернулась и взглянула на него. Глаза у него были темные, испуганные. «Что не так?» Она ничего не сказала, не пожаловалась, но развернулась назад к классу, внезапно на нее пялились пустые лица, и посмотрела поверх всех голов на Бэкмана, который сидел на заднем ряду, вжавшись в свою парту, и безучастно смотрел вперед, руки сложены на столе, будто он не более ответственен за беспорядок, чем за заход солнца. Девушка у доски изучала его, затем, не говоря ни слова, она быстро пошла через класс. К моменту, когда она достигла двери, она уже почти бежала. Распахнула дверь, та ударилась о стену и отскочила, и они услышали ее быстрые шаги, удалявшиеся по кафельному коридору. Ученики сидели и смотрели на дверь, которая еще дрожала. Гатри поднялся из-за стола. «Альберта», — сказал он, — «пойди догони ее и постарайся вернуть». Маленькая блондинка с первой парты встала. «А вдруг я ее не найду?» «Иди поищи. Она недалеко ушла». «Но я не знаю, куда она пошла». «Иди поищи, давай». Она поспешила из класса в коридор. Гатри прошел между рядами парт к Расселу Бэкману, который все еще сидел, сложив руки перед собой. Другие ученики поворачивались по мере продвижения к нему Гатри. Он остановился и навис над мальчиком. «Что ты ей сказал?» «Ничего я ей не говорил». Он сделал рукой жест, будто отмахивался от чего-то. «Сказал». «Что именно?» «Я даже не с ней говорил. Я говорил с ним». Он склонил голову на бок к мальчику рядом. «Спросите его». Гатри взглянул на мальчика в черных ковбойских сапогах за соседней партой. Тот, насупившись, смотрел прямо перед собой. «Что он сказал?» «Я не расслышал», — ответил мальчик. «Ты не расслышал?» «Нет». «А почему все остальные расслышали?» «Понятия не имею. Спросите их». Гатри посмотрел на него, повернулся назад к Расселу Бэкману. «Выйди со мной в коридор». «Я ничего не сделал». «Идем». Рассел Бэкман посмотрел на мальчика за соседней партой. На лице его приятеля появилось какое-то едва заметное выражение. Бэкман хмыкнул, и выражение поползло по лицу, отразилось и в глазах. Рассел Бэкман громко вздохнул, будто тяжко угнетаемый, встал и очень медленно потянулся вдоль рядов парт к пустому коридору. Гатри прошел за ним и закрыл дверь. Они встали друг напротив друга. «Ты сказал что-то Виктории, что ее обидело. Я хочу знать, что здесь происходит». «Ничего я ей не говорил», — ответил мальчик. «Я даже не с ней говорил, я вам уже сказал». «Я скажу тебе кое-что», — объявил Гатри. «Ты уже серьезно отстаешь по предмету. Ты ничего не делал несколько недель. Я не поставлю тебе проходной балл, пока не начнешь работать». «По-вашему, мне есть до этого дело?» «Будет». «Нет, не будет. И вы ни черта обо мне не знаете». «Я знаю тебя гораздо больше, чем хотелось бы». «Идите к черту!» Гатри схватил мальчика за руку. Они боролись, Мальчик упал на металлические шкафчики, выдернул руку из учительской хватки. Его куртка сползла с плеча, он ее поправил. «Какого хера вы творите?» — возмутился он. «Не смеете меня трогать! Держите свои блядские руки подальше!» Он выпрямился, его лицо побагровело. «Это ты заткни свой поганый рот!» — гаркнул Гатри. «Держи его на замке! Что бы ты ей ни сказал, не смей это повторять! Пошел ты!» Гатри снова схватил его, но мальчик вырвался, а затем размахнулся и ударил Гатри по щеке, повернулся к нему спиной, побежал по коридору и выскочил вон из школы к парковке. Гатри следил за ним из окна коридора. Мальчик забрался в свою машину, темно-синий Форд, и уехал. С визгом пересек парковку и исчез из виду. Гатри стоял в коридоре, выравнивая дыхание, пока не успокоился. Щека онемела. Скоро он ее почувствует. Он достал носовой платок и вытер рот, нащупал что-то языком, выплюнул это на платок и рассмотрел окровавленный кусок зуба. Положил его в карман рубашки, снова вытер рот, убрал платок, затем открыл дверь класса, вошел в мгновенно установившуюся неестественную тишину. Все ученики смотрели на него. «Достаньте учебники», — сказал он им. «Читайте до звонка. Не хочу больше вас слушать сегодня. Можете закончить доклады завтра». Ученики начали открывать книги. Прямо перед звонком дверь открылась, и в класс вернулась Альберта. Она вошла и встала перед его столом, не глядя на него. «Ты ее нашла?» «Должно быть, она ушла домой, мистер Гатри». «Ты искала в туалетах?» «Да». «А снаружи, возле школы?» «Я не выходила из здания. Нам запрещено покидать школу без пропуска». «В этот раз было можно». «Но ведь запрещено». «Ладно, сядь». Девушка села за парту. Он взглянул на учеников. Никто из них не читал. Все следили за ним и ждали. Затем прозвенел звонок, они встали, а Гатри снова выглянул на улицу, где за деревьями краснело солнце.